Они ползут на четвереньках быстро, так что коленки горят от трения, постриженная трава колет колени. Но останавливаться нельзя. Ребята спрячутся и догонят позже. А сейчас это не важно. Нужно скорее обогнуть медпункт. И как только они оказываются у задней стены, Лёшка вскакивает на ноги и сбивчиво шепчет. «Если выйдет на обход, нам кранты, рвать отсюда надо. Бегом, на счёт три». И они срываются с места, не вслушиваясь, успевают ли следом братья. Лёшка бежит. Бежит, пока от пота не начинает щипать глаза. Приваливается к сосновому стволу и оборачивается к Аринке. Она охает тихонько и опускается на выпирающий из земли корень. Отдышавшись, Лёшка садится на корточки рядом с ней и смотрит на её лицо, такое белое в лунном свете. Одна косичка расплелась, белая футболка в пятнах травы. Лёшка прижимает руку к уху, как локатор. Ни звука шагов, ни отдалённого бряцания ключей бабы Шуры, даже комарья не слышно. Они сидят неподвижно. Лёшке, кажется, проходит целая вечность, но никто не идёт следом. Если бы их поймали, криков бы было. «Почему за нами не идут?» — спрашивает Аринка, но Лёшка молчит, поднимается и тянет её за руку. «Горшок кинул, и братья кинули», — думает он. Они выходят на аллею и бредут между рыжих туй. Как заслышали, что баба Шура телевизор заглушила, рванули в лес. Встряхивает головой. Нет, быть не может. Неужели горшок ему просто так сдал нычку, а сам сбежал, даже не дойдя до домика? Аринка дрожит и водит глазами в темноте. «Там кто-то стоит!» Аринка вцепляется в Лёшкино запястье. Лёшка вглядывается в серое, с полустёртыми чертами лицо. Вот отломанный нос. Это они с горшком и откололи его, взятый у деда стамеской. За кустами почти не видно ноги, но над ними чёрным маркером накалякан большущий хуй. Буратино из чёрно-белого советского фильма стоит, вытянув кулак, с дырой между пальцев вместо золотого ключика. Лёшка облегчённо выдыхает. Это Буратино. Тут аллея сказочных героев начинается. Отсюда и до самого корпуса. На луну наползают плотные серые облака, и Лёшка не успевает показать остальных бетонных полумышей. Мокрая ладонь Аринки кажется такой маленькой. Лёшка стискивает её и тянет Аринку вперёд. Здесь нельзя стоять. Бабе Шуре скоро в обход, и на аллее уродов она обязательно появится. «Ну почему за нами не идут?» — спрашивает Аринка тонко, почти плаксиво. Лёшка шлёпает комара на шее и пожимает плечами. «Надо к домику идти, там ребята ждут», — говорит уверенно, и они снова сворачивают в перелесок. И прощупывая путь между сосновых стволов, Лёшка вспоминает, как узнал о нычке. Грязный снег лежал каймой по обеим сторонам Сиверского шоссе. Лёшка с горшком предпочли сойти с дорожного полотна и чавкать по талому снегу. Там меньше вероятность, что проносящаяся шестёрка пёрнет прямо в нос чёрными выхлопами или окатит жижей из ближайшей выбоины. На углу Еленинской горшок махнул налево. От седа минут 15 топать. И потёр кулаком синюшный глаз. Видно, отец опять приложил. «Запоминай». «Мне-то на что?» Насупился Лёшка и поддел носком чёрно-красную банку Яги. Банка звякнула о брусчатку и скатилась в подёрнутую льдом канаву. «Это дело такое», — протянул горшок многозначительно и сделал вид, будто ширяется воображаемым шприцем. Лёшка вздрогнул и невольно оглянулся. Не увидел ли кто? Даже представить страшно, как ему влетит, если мама с дедом узнают, куда они ходили. А горшку? Ему влетит, если не сходит. Дома по Еленинской стоят редко. Рябые, с просевшими верандами и деревянными покосившимися заборами. У одних заборов душатся на цепи собаки, у других из щербин штакетника вылезают голые яблоневые ветки. Откуда-то из-за леса дзынькнуло, из прилегающей дороги на аисте выкатился цыган в плоской кожаной кепе и бархатном чёрном пиджаке. Горшок замер, и Лёшка тоже остановился, не допнув до канавы очередную банку. Пока цыган слезал с аиста и медленно катил его к обочине, Горшок вытащил из кармана замусоленную сигарету, прикурил и сделал пару судорожных затяжек. «Натерды! Молодой какой! А курит!» — обратился цыган к Лёшке, прицокнув языком. «Лучше б хороший товар попробовал. Или ты уже?» Горшок прыснул и помотал головой. «Уголёк, ты мне дело, я тебе деньги. Давай по-быстрому». «Ба, какой деловой гаджо!» Закатив глаза, пропел Уголёк и поправил кеппи. И строго добавил. «Тут жди». Уголёк пристроил руль аиста между досками соседнего забора и, виляя, пошёл между кучами какого-то хлама к небольшому кирпичному дому. Навстречу ему уже высыпалась гурьба чернявых полураздетых детей. Загалдела, запрыгала, задёргала за рукава и полы куртки. Уголёк оттолкнул самого бойкого, зашёл в дом и тут же появился снова с пышным дубовым веником. Горшок только кивнул в ответ и взял веник. Между веток болтался непрозрачный пакетик, завязанный на два узла. Горшок молча вытащил из кармана балоневых штанов рулон красненьких пятихаток и отдал Угольку, и, не дожидаясь ответа, дернул Лёшку за рукав, и, перепрыгнув канаву, они пошли между сосен, дальше и дальше забираясь в лесополосу. Горшок сипел носом и рассовывал содержимое пакетика по карманам. Маленькие белые конвертики, вроде самокруток, только с порошком вместо табака. Лёшка видел, как он предлагал их старшакам за школой. Некоторых за торговлю и ментам сдавали и били, но Горшка никогда. У Горшка брат сторчался, его бить нельзя. Так, наверное, рассуждали старшаки.